SWOT-анализ индустрии онлайн-знакомств. Как у любой индустрии, у индустрии онлайн-знакомств есть сильные и слабые стороны, риски и потенциальные возможности. Ниже представлен SWOT-анализ индустрии онлайн-знакомств. Сильные стороны. Потребители все чаще предпочитают откладывать брак, развивая свою карьеру и предпочитая чаще встречаться, экспериментировать, что повышает спрос на интернет-знакомства. Мобильное приложение знакомств составляют почти четверть доходов отрасли, и их рост быстро опережает рост других служб знакомств за последние 5 лет, поскольку все больше потребителей подключаются к интернету через свои мобильные устройства. Спрос на такие приложения знакомств растет. Рост спроса и распространение смартфонов. Слабые стороны. Парадокс выбора в интернет-знакомствах привел к тому, что люди не могут его сделать или делают редко. Неограниченные временем, расстоянием и количеством контакты с огромным числом людей привели к тому, что по-настоящему глубоких и устойчивых связей стало значительно меньше. Рост благосостояния в ведущих странах мира привел к снижению количества регистрируемых браков и росту численности одиноких людей. Рост числа мошенников, киберпреступлений, хакерских взломов. Давление законодательных и правоохранительных органов, общественного мнения и СМИ. Недоверие общественности. Возможности. Более высокий уровень разводов свидетельствует о том, что все больше потребителей становятся одинокими, поэтому растет спрос на услуги в сфере знакомств. В зависимости от увеличения снижения роста числа разводов будет зависеть рынок онлайн-услуг. Количество подключений к мобильному интернету по прогнозам значительно возрастет в 2019 году, создавая потенциальную возможность для отрасли знакомств. Риски. Ожидается, что уровень разводов снизится в 2019 году, и это создает потенциальную угрозу для отрасли в виде уменьшения числа пользователей. Рост числа мошеннических действий и преступлений, связанных с онлайн-знакомствами, ведущих к росту недоверия к онлайн-знакомствам. Рост конкуренции между компаниями-разработчиками, ведущий к дискредитации имиджа компаний-разработчиков и оттоку клиентов. Усиление регуляторной деятельности сектора онлайн-знакомств, вмешательство правоохранительных и регулирующих органов в деятельность компаний-разработчиков. Утечка персональных данных пользователей в результате активизации деятельности хакеров. Безусловно, у индустрии онлайн-знакомств большой потенциал. По данным Match Group, во всем мире 600 миллионов одиноких людей имеют доступ к интернету, и 400 миллионов из них никогда не пользовались приложением для знакомств.